«Грок, привет!» — отворив дверь, произнес маг огня. «Пошел вон, Маркус!» — ответил ему из глубины лавки мужской голос. «Эй, дружище, ты чего?» «Ты принес мне долг в 6 золотых?» — спросил появившийся из недр лавки мужчина в голубой мантии. «Нет, я...» «Тогда пошел вон, Маркус!» — отрезал мужчина и развернулся к нему спиной, собираясь отправиться по своим делам. «Грок, послушай, просто послушай, у меня...» «Жена, дети, бастард, понос и золотая курица», — недовольно перечислил мужчина прошлые попытки занять денег. «Нет, слушай, денег не надо», — произнес маг огня, но как только он это произнес, старый знакомый обернулся и уставился на него удивленным взглядом. «Что ты сказал?» «В смысле, нужны, но я не из-за них пришел», — тут же поправился Маркус. «У меня к тебе дело». «Не требующие денег?» «Не требующие денег», — кивнул пиромант. «У меня тут появился ученик». Грок обернулся и осмотрел должника с ног до головы. «Я знал, что у тебя не все дома, но не настолько, чтобы брать учеников. Чему ты его будешь учить? Как правильно смешивать ром с самогоном?» «Нет, он особенный». «Хм, что, неужели пьет больше тебя?» «Прекрати ерничать», — сморщился Маркус. «Мне действительно нужна твоя помощь. Ты ведь маг воды». «Я помню, что ты был неплох в артефакторике». «Это в университете я был неплох. Сейчас я себя оцениваю ниже среднего уровня. Я делаю только бытовые артефакты средней стоимости. Да и вообще это не мой основной заработок». «Я знаю, но помощь мне нужна как раз в артефакторике». «Для начала скажи, какого черта я должен тебе помогать?» «Я уезжаю. Я подписал контракт с флотом». Обреченно развел руками Маркус. «У меня нет другого выхода». «Огненный маг», — кивнул Грок, — «на флоте». «Ага, как же». «Хватит издеваться. Я тоже не в восторге», — обреченно вздохнул пиромант. «Никуда, кроме флота, меня не возьмут». «Если бы ты не творил хаос и меньше пил, то не оказался бы на флоте», — недовольно произнес маг воды. «Да и артефакты я для тебя делать не буду». «Нет, ты не так понял. У меня есть ученик. Ты знаешь Грексби?» «Да, очень интересный персонаж», — кивнул друг. «Если бы у него был дар, из него вышел бы удивительный артефактор. Я заказывал у него несколько раз расчеты». «У него есть ученик, Юринай, мальчишка лет 16. «Да, слышал. Только вот у него дар с горошину». «Я взял его ученики», — признался маг огня. «Зачем?» — недоумевающе спросил Грок. «Он отлично считает. Я думаю, он сможет рано или поздно сдать на подмастерье артефактора». «Да? А с даром ты что делать будешь? Он ведь не пройдет проверку в университете». «Я буду растягивать его источник своим даром». «Ты идиот!» — уставился на него старый друг. «Что ты делал на лекциях по магии тела? Ты же просто сожжешь парня». «Я осторожно, да и...» «Без «и», — возразил Грок. «Малейший перебор силы, и он полыхнет, как спичка». «Я не буду делать это напрямую», — покачал головой маг. «Придумаю накопитель и буду дозировать через него. И вообще, я знаю, что Грексби приходил к тебе. Почему ты не взял его в ученики?» «Потому что учеников я сдаю в университет. Нахлебники мне не нужны. Он мог бы считать для тебя сложные проекты». «Я не артефактор. Это скорее хобби. Мое дело». «Да, да, знаю», — кивнул Маркус. «Но он сирота. Работал за еду и кров у Бруно. Ты его прекрасно знаешь. И, несмотря на это, продолжал заниматься у Грексби. Парень болеет математикой, как его учитель. И я понимаю, что ты сам сирота, но это не повод брать ученика с крошечным даром. У меня и без этого хватает работы». «А я рискну», — кивнул пиромант. «И поэтому прошу у тебя помощи. Мне нужна информация. Книги и что-нибудь из учебников по основам. Ну и какой-то тип артефактов, которые хорошо продаются». Грок разглядывал старого друга как диковинную зверушку, после чего спросил. «Ты ведь понятия не имеешь, как создавать артефакты. Как ты его будешь учить?» «Буду учиться вместе с ним», — упрямо гнул свою линию Маркус. «Ты видел, к чему привела меня война. Мне нужно хоть что-то, с чем можно жить без войны». «Ты используешь парня для своих целей», — уже не особо споря произнес маг воды. «Он хотя бы понимает, что ты его используешь». «Думаю, да. Он смышленый малый». Грок вздохнул и уточнил. «Насколько у тебя контракт?» 5 лет, 2 больших сражения или 5 малых». «Долго!» — кивнул старый друг и вздохнул. «Хорошо. «У меня есть несколько книг для начинающих и один справочник по материаловедению. Но ты клянешься мне, что поговоришь с ним и сразу предупредишь, что используешь его». Маркус кивнул. «Пойдем, посмотрим, что я могу тебе отдать».